فالعالم الحق هو الذي يقتدى به. То есть истинный алим — это тот, за кем следует. وهو من أفنى عمره بالحديث والآثار. И он тот, кто всю свою жизнь потратил изучение хадисов и того, что пришло от сахабов. لا في السياسة والنظر. А 50 лет не тратил на политику и того, что творится вокруг нас. И поэтому некоторые джугаля, которые сейчас судят уляма, мягкие или не мягкие, грубые или не грубые, говорят, это из-за джагля. Так или не так? Уляма, когда где-то проявляет мягкость, проявляет ее где? В своем месте. А когда проявляет грубость, проявляет ее в своем месте. Поэтому наши люди в наше время, допустим, некоторые, пусть Аллах их поставит на прямой путь, говорят, вот смотри, грубо шейх Альбани. Сказал про одного, что он что? Сказал про то, что тот человек, который ставит руки, допустим, на грудь после руку, это заблуждение. И сказал, это грубость. Просто джагиль, ты не изучал никогда сунну пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Если ты бы видел о том, что один Абу Саид аль-Худари сказал одному из своих учеников, когда показал ему сунну, и когда он не делал правильно, он сказал, зачем так делал? Говорит, ли ярам ахмак мислюк, чтобы видел такой придурок, как ты. Сподвижник сказал табиину. Таб, если ты про шейха Альбани говоришь, что он грубый, тогда что ты про этого сподвижника сделаешь? Из ислама его выведешь? А? Когда он сказал, ли ярам ахмак мислюк, чтобы видел такой придурок, как ты. Значит, получается у нас, мы видим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит Софии халька, то есть ругал Софию, сказал Муазу, сакалят кумук, да пускай тебя мать потеряет. То есть по-русски, чтоб ты сдох, и так далее. То есть подобные эти вещи. В свое место проявлять такие слова, говорить, это к месту. То есть поэтому сунна является, где грубость надо проявлять, грубость, а где мягко говорить мягкость, это сунна. И поэтому алим, такой как шейх Альбани, когда изучает, всю жизнь потратил изучение сунны, знает, где какие слова говорить, так или не так. Абу Бакр приходит и ругает своего сына, сын говорит, валлах, никогда не слышал, что кто-нибудь так ругался. И еще такие слова Абу Бакр говорит. И Абу Бакр один из лучших людей в нашей общине, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что в нашей уме, то есть мы знаем наши акида, что после пророков такие слова говорил, валлах, это по-русски перевести, язык не повернется у многих нас. Братья, кто на Бухаре сидел, слышал, что говорил Абу Бакр, радиаллаху. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям слышал, ничего не говорил. Да, и если ты, тогда что ты тогда про Абу Бакра скажешь? Фанасаллаху аляфа валяфи. Братья вот смеются, знают, что Абу Бакр говорил. Поэтому баракулуфикум уляма они варасат уль-амбия, наследники пророков, так или не так? Варасат аль-амбия. Поэтому просто-напросто не поддавайтесь этим словам. Это просто-напросто вас хотят настроить против этих ученых баракулуфикум. Аль-Лака ибн-Лукаим говорит, Рахиму Аллах ля калям Исхак ибн-Рахвия кайлен васадаку Аллах, то есть про слова Исхак ибн-Рахвия, Валлах, говорит, истину сказал Валлах. فإن العصر إذا لم يكن فيه عارف بالسنة داعي إليها فهو الحجة وهو الإجماع. Если, говорит, будет такое время, когда никого не будет, говорит, призывающего к сунне, кроме одного человека, он, говорит, один человек является худжа, и он один является иджма, единогласным мнением. وهو صواد العظم. Он является той толпой, за которой надо следовать. То есть, будучи одним, является той толпой, за которой надо следовать. وهو سبيل المؤمنين. Он путь верующих, о котором сказал Аллах, тот, кто не последует по пути верующим, зайдет в огонь. التي فارقها واتبع سواها والتي فارقها واتبع سواها والله الله التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى واسلاه جهنم. Тот, кто за ним не последует, то есть по этому пути, а это за одним этим алимом, Аллах Субхану ва Тааля ведет его в огонь. Ибн Лукаим, смотрите, говорит, когда об этом? 700 лет назад. وقال في موضع آخر, говорит в другом месте, инна лиджма вальхуджа васавад лазам хуа лалиму сахиб аль-хак. То есть поистине иджма, единогласное мнение. Васавад лазам и темнота, то есть когда много людей, за которым пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал следовать, кто понимает, что просто толпа людей? Нет, говорит, саваду лазам. Вахуа лалиму сахиб аль-хак. Это ученый, который придерживается истины. Ваин кана вахляху, даже если он будет один, ваин халяфа валяр, и даже если все люди выступят против него. ثم قال وقد شذ الناس كلهم زمن احمد بن حنبل الا نفرا يسيرا. Говорит, во времена имама Ахмада все люди отошли, кроме некоторых людей от истины. فكانوا هم جماعه. Вот эти вот единицы, они были джама, за которым пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал следовать. وكان القضاة حين يدين والمفتون والخليفة واتباعهم هم شاذون. И все, говорит, судьи, и все, говорит, кто давал фатва, и халифа, и все, кто следовал за халифой, были с теми, кто отошел от прямого пути. وكان الامام احمد وحده هو جماعه. Имам Ахмад, он один был джамаатом. وهذا كلام مصداق لآثار ابن مسعود. Эти слова соответствуют словам ابن Масуда. аль-джамаату ма вафака аль-хакка ва ин кунта вахда. Аль-джамаа — это то, что соответствует истине, даже если ты будешь один. Эти слова сказал Ибн Каим в книге «Аль-Хавадис валь-бида», 22 страница. Вахаль таани аль-джамаат валь-азаб мафхума джамаа аль-лати яджибу ан юктада би. То есть халь таи аль-джамаат, понимает ли эти джамааты, которые у нас сейчас есть, и эти партии, понимание слова джама, собирают ее джама, а потом тебя пугают. Если ты в наш джама не зайдешь, пророк сказал, кто умрет, и на нем не будет что присяга, или будет, не зайдет, не следует джамату, тот умирает смертью джагилии. Вот так сейчас наших ребят пугают. Вот мы теперь понимаем из слов сахабов, из слов салифов, что такое джама. Так или не так? А не так, что пять человек где-то собрались в подвале, выбрали себе амира. Аллах алям, никто этого амира не знает. Так не бывает, братья. Мы теперь понимаем, что такое насчет понимания слова джама. Шейх говорит внизу очень хорошая сноска. Анна аль-уляма юарафун, то есть как познаются ученые? Би ильмихим, первое их знанием. Ва русухи абдамихим фи маватин шуба, то есть то, что они крепко стоят в сомнительных вещах. Ва би джихадихим ва даватим ля Аллах азаваджаль, то есть их джихад и призыв Всевышнему Аллаху. Также ва бисун бис... Бинасакихим вахашьятим лилля, то есть их поклонением и богобоязненность перед Аллахом. Вабизухдихим, то что они отшельники к этой дуне, то есть не следуют за этой дуне. Вастиаляихим аля дуня вахузувиха, то что дуня у них всегда под ногами. Вашахадату машейхихи лягу биль илм. И также то, что другие уляма свидетельствуют этому алиму, то что он, кто? То что он алим. И как мы рассказывали, один из джамата Такфир, когда начали спорить некоторые тулябу илм с ним, и сказали ему про аят, он сказал, что тот, кто не сует тем, что не спасал Аллах, тот кафир. Ему сказали эти тулябы, не торопись, у нас есть хадис от Ибн Аббаса, который сказал, что это маленький куфр. А он что сказал? Он сказал, что я, говорит, ана раджуль ва хуа раджуль, я, говорит, мужчина, я мужчина. Мало ли что он сказал. Я с ним не согласен. С кем не согласен? Со сподвижником. И эти шейхи сказали, вот Таиф говорит, Ибн Аббас, у него есть дуа с ним, пророк Саусам. А вы знаете, да, пророк Саусам взял Ибн Аббаса и сделал ему дуа. Сказал, Аллахума факиху фиддин, ва алимху тауиль. О Аллах, сделай его понимающим в религии и научи его тафсиру Кур'ана. Вот так, говорит, ему, говорит, пророк дуа сделал. Ты говоришь, ана раджу, я мужчина, и он мужчина. У него, говорит, дуа пророка есть, а у тебя что есть? Что он сказал, знаете? А, говорит, а с чего, откуда вы знаете, что Аллах на дуа пророка ответил? Аузубиля, видите, до чего приводит тот, кто следует своим страстям. Вот он уперся, что этот аят такой, это все как он сам хочет, и не принимает его от сахабов, валиязубиля. И поэтому у нас очень важно, видите, то есть у нас есть дуа пророка для Ибн Аббаса, так или не так? То есть свидетельство пророка стало тем, что Ибн Аббас мин аль-уляма, и после этого другие машины, как Умар радиаллаху анху, свидетельство, что Ибн Аббас мин аль-уляма. И вот это тоже очень важная кайда в наше время, когда вы смотрите файда, допустим, кто-то себе сел муфтием, допустим, Шейх Саид Кутб Рахматуллахи. Кто из уляма сказал, что он алим? Я когда это говорю, еще раз, я говорю, я что, не снимаю его, то есть степень не хочу его унижать. Но мы должны каждого человека, как сказали сахабы, назилю нас сама назилю. Ни один из ученых никогда не засвидетельствовал, что этот человек, рахматуллахи, алим. Шейх, допустим, Абдулла Аззам, никогда ни один из ученых, никто не засвидетельствовал, что этот человек алим. Так а почему мы тогда? Однако этот муджахид, а шейх Саид Кутб, допустим, языковед. Все, халас, языковед, берем от него язык, так муджахид. Если кто хочет научить, как делать джихад, берем, учится, как джихад делал. Ну, от алима, фатва от алима берется, так или не так. Поэтому признак алима, братья, баракулуфик, чтобы тебе свидетельствовали кто? Аль-уляма, аль-машейх. Так или не так. И точно так же среди тулябуль-илм. То есть, кто талибуль-илм? Спрашивайте, уляма, аль-машейх, кто талибуль-илм, а кто не талибуль-илм? А от кого знания брать, от кого знания не брать? Это надо с шейхами советоваться, баракулуфикум. А не с друг с другом. Приходим и с таким же другом советуемся. Вот это хорошо. О, это хороший. Говорит, почему хороший? Машаллах, он такой хорошие вещи нам рассказал. Яха, хороший, нехороший. Так не бывает, баракулуфикум. У нас, мы знаем, в Дуне, да, в Дуне, если у кого-то живот заболел, ты к какому врачу идешь? Которые тебе пациенты хвалят? Или которого другие врачи, профессора хвалят? Так или не так? Кто у нас дает должность доктора, допустим, или профессора? Студенты дают профессору должность профессора или такие же профессора, как он? То есть, если мы в дуне с этим считаемся, субханаллах, почему мы в религии, братья, с этим не считаемся? Почему мы в религии с этим не считаемся? Надо с этим считаться, баракаллафику. Надо с этим считаться. И поэтому спрашивайте уляма про тулябуль-илм. То есть, старайтесь вот так вот связываться. Если же алим не знает тулябуль-илм, постарайтесь, чтобы уляма, то есть заставляйте, чтобы они что, знакомились с этими туда гуляли, проверяли их, устраивали их экзамен, и чтобы потом со спокойной душой тебе что говорил. И поэтому, когда домой кто-то возвращается из каких-то арабских стран, в России говорит, я ученик Ибн База. Аллах, ученики Ибн База появились. Если шейх Ибн База говорит, что такое, это вот было недавно, только разговор был, брат, говорит, в Голландии один приехал, я, говорит, ученик одного шейха саудийского. А братья Машал сообразили и позвонили шейху одному, этому саудийскому, одному известному. Шейх Рабе его зовут. Шейх Рабе, тут такой у нас в Голландии, говорит, что он твой ученик первый раз, говорит, я такое имя слышу. И далее. Вот здесь в Египте точно так же. Машала, каждый второй ученик шейха Ибн База, каждый второй ученик шейха Усаймина, каждый второй ученик шейха Абу Исхака. Тайба есть. Я говорю, поэтому вы не обольщайтесь, что он про себя говорит, что я что. Этот, как один шейх хорошо сказал, говорит, ехали, говорит, многие мистрийцы, ездили, говорит, в Саудию работать. Работать что делать? Подметать улицы. А? Тай поехал зарабатывать. И когда в свободное время полчаса находил, шейх Усаймин приходил в Мекке в Хараме и преподавал уроки. И он ходил еще один раз в неделю, ходил и слушал. И так 5-6 лет, машалла, один раз в неделю посидел и приехал, бисмилля, машалла, еще ученик шейх Усаймина. 5 лет учился у шейх Усаймин. А. То есть, видите, что, врет или не врет? А? Не врет же? 5 лет же был у шейх Усаймина или нет? Тай бы ты ученик, если шейх Усаймин спросишь, говорит, валла, не знаю, первый раз вообще такое имя слышу. Так или не так? Поэтому вот это не обольщайтесь, то есть пускай вас не обманывает баракулуфикум люди. Я учился у такого, сейчас это появилось тоже среди российских студентов. Я учился у такого. Спросите у этого такого. Он у тебя учился или не учился? Ты вообще о нем знаешь или не знаешь? А не каждый баракулуфикум, кто приписывает себе знания, является знающим. Будьте осторожны к этому вопросу, баракулуфик. Будьте осторожны к этому вопросу. Уламата якуну ля алим, а дальше шей говорит. Также из признаков Уабидуруси, им вафатауахим, вамуалифатим, также мы узнаем Алима через его уроки, через его фатва, через его книги, вагай ризали. Уамин хаза ятабайну аналь уляма ля юхаддидуна ва ля юхтаруна антарихали хтиха интихаб. Очень важно. Мы, говорит, сейчас отсюда понимаем, что ученые, говорит, не определяются через выборы. Сейчас мы сядем. Эхо, как мнение какое про этого? Алим, не алим? Раз. Раз, два, три, четыре, пять, 20 человек, алим. Давай, кто считает не алим? Раз, два, три, 15. Халас, братья, алим. Так не бывает, как у нас это тарика бидуини сейчас выбрали даже в выборе муфтия. Так или так, простите, сейчас муфтия как выбирает? Выбирает через выбор, так не бывает, аузубилля. Это же и фатва же, это субханала, это роспись от Всевышнего Аллаха спонтали. Выбирать по выборам, и кто еще голосует? Самое интересное, кто еще голосует? Голосуют старые деды, старые бабки. Кому кто нравится, кому кто не нравится, кто красиво Куран читает и так далее. Так не бывает, баракаллаху фикум, субханаллах. То есть немножко, если эти старики у нас это не понимают, мы-то эти вещи, братья, должны понимать, так или не так. И поэтому будьте внимательны к этим вопросам. Отличайте тулябуль альм, а не тулябуль альм. Не каждый, кто себе приписывает и говорит, что я знаю, думает, что он знает. Нет, это не так, братья. وَمِنْ هَذَا يَتَعَلَّمُ أَنَّ الْعُلَمَا لَا يُحَدَّدُونَ وَلَا يَخْتَرُونَ عَنْ طَرِيقِ الْإِنْتِخَابِ وَلَا عَنْ طَرِيقِ التَّعْيِينِ الْوَظِيفِ وَالْمَنَاصِبِ. И также не определяется, если ему работу дали, все, ты преподаватель, ты не преподаватель. Так не определяется, барак. فَكَأَيِّ مِنْ عَالِمْ فِي تَرِيخِ الْأُمَّةِ تَصَدَّرَ وَعَالَ ذِكْرُهُ وَأَصْبَحَ إِمَامًا لِلْأُمَّةِ كُلِّهَا وَهُوَ لَمْ يُرَ فِي الْمَنَاسِبِ مَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخُ إِسْلَامُ تَيْمِيَّةُ وَالْأَلْبَانِي إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ هَذَا التَّارِيخِ طَوِيلِ الْأُمَّةِ. Сколько мы знаем, говорит, таких ученых в исламской умме, которые, говорит, никогда нигде не работали, никакой специальности не имели, даже докторской диссертации не имели, как шейх Альбани. Шейх Альбани один класс не закончил. Шейх Альбани 3 или 4 класса образования. Зато общийся алим содействует, что он что? Алим. И алим не только в религии. Ты начни про Дунья, любой вопрос задавать ему. Про Дунья. Математика, физика, как он тебе это все будет преподносить, врачи в лечении и так далее. Ла, братья, вы вот начните слушать шейх Альбани, удивляйтесь. Шейх Усаймин, точно так же шейх Ибн Баз. И говорит, такие, как имам Ахмад, шейх Ислам Тайми, в наше время шейх Альбани. Якуль шейх Ислам Тайми, вальман сабуль виляй, ла яджалю ман лейса алиман мучтахидан. Алиман мучтахидан. То, что говорит положение в обществе, или же говорит, что его пост в обществе, шейх сам говорит, не делает, говорит, того, кто не является алиман мучтахидом, алиман мучтахидом не делает. То есть, если какого-то человека поставили муфтием, он не значит, что от того, что его поставили муфтием, он алим. Да, действительно, могут муфти и алима поставить, но от того, что он алим, не от того, что он муфти. Не из-за этого. Понимаете? Это что ваш ислам? Валяукан аль-каляму филь-ильм ваддин биль-вилаят валь-манасиб. Шейх ислам говорит, если бы, говорит, религия, знание, говорит, религия определялось бы, говорит, что? его положением, то есть его профессией, или как назвать, мансаб, а? Не, не степень, но... Ну, его профессией или положением, то есть должностью, по должности, лякан аль-халифа ва султан ахаку би калями фил илми ваддин, тогда самый, кто достоин был бы говорить про религию, это кто? Президент, и так или так? Фатва тогда только от президентов надо было брать. Ва биан ястафтихи ан-насу ва ярджу иляхи, тогда бы людям всем пришлось бы брать фатва только у кого? У главы государства. Фима ашкаля алейхим фил илми ваддин, то есть то, что они знают из религии и знаний. Фа изакан аль-халифа ва султан ля яддай залика ли нафси. Если мы видим, что халифа или правитель этого себе не заявляет то, что он знает, валя яльзиму раиета хукма уфизалика бихаули дуна хаулин илля китаби ля его сунна тирасули, как мы видели в истории ислама, то, что правитель говорит, что от нас фатву не берите, берите из Курана и Сунны. Фаман гуа дуна султан филюляйте ауля биан ля ята адда таурогу или туругу. И тот, кто ниже правителя, тем более, то есть какая бы у него должность ни была, баракулау фикум. Об этом сказал шейх Ислам в 27 томе, 296-297 страница. «Вагаза ля яни анна кулли ман уина фи мансен альми ля себе алим». Шейх говорит, я отсюда не хочу сказать, что все, кто имеет определенную должность, что он не алим. Не, может быть действительно алим, и ему должна быть должность, как это мы видим, допустим, шейх Ибн Баз, рахматуллах алей. Все улема свидетельствуют, что он алим, и Аллах субхана ва тааля также ему дал должность. Или в наше время шейх Абдул-Азиз, Ибн Абдилля аль-Шейх, муфти Саудии. И так далее. Баль мураду ан альманса бляйса далили на льилм. То есть то, что мы хотим сказать, то, что должность не является доводом знания. Ванапля нам палай там ульмаль улама или вайхин битасар хеси. Так. Дальше шейх говорит. Мата якуну ль алиму алиман. Когда ученый будет ученым. Сейчас мы некоторые вещи прочитали. Альмин ль муляйса биддиа. Знание, братья, не тем, что человек о себе заявляет, что у него есть знание. Нет. Валяйся кульман алька мухадар, и не каждый, кто дает какую-то тебе лекцию дал, является что? В какой-то мечети или где-то рассказал вам какую-то лекцию, является алимом. Нет. А у алька дарсан вазбага алиман. Или какой-то урок дал и стал алиман. Нет. Инна маги шахадату мин ахли лихтисас. То есть уляма они свидетельствуют, что человек у него алим есть или нет. Факама анна табиб ля якуну табибан илля иза шаида лягу аля тыба бизалик. И точно так же, как врач не может быть врачом, пока другие врачи не засвидетельствуют, что он врач. Ля такуну шахадату аль хаддадина ва наджарина фи хаза муатабара. И поэтому, говорит, свидетельство, говорит, кузнецов и плотников, что этот человек алим, никогда не будет. Так или не так? Нет, так не бывает, братья баракулуфи. Ваказали каль алиму ля якуну алиман илля иза шаида лягу ахлю шани бизалик. И точно так же ученый или не является ученым, или талиб аль-илм, не будет являться талиб аль-илм, пока тот, кто выше его степени или подобно ему, не засвидетельствует ему об этом, так или так. Не каждый, кто говорит тебе, я слышал, я читал в такой книге, мне пришло. Некоторые братья такой вид создают, когда ты его слушаешь, тебе так кажется, субхан, что он бах, маша Аллах, что он 200 тысяч томов прочитал. А он где-то случайно, он тебе еще так, когда преподносит, говорит, такая страница, такая строчка. Я, роб, по странице, вплоть до строчки зазубрил. Субханаллах лазим. А если ты спросишь, как эта книга называется, он даже не знает, а кто ее написал? Ла-алям, кто ее написал? Действительно так. Поэтому не обобщайте. И вот это, знаете, брат, это указывает, да, на отсутствие многих из нас богобоязненности. То, что мы в наше время доверяем свою религию, кому попало. Салифы в те времена, о чем говорили, в первые времена, еще когда сахабы и табиины были, еще говорили, он зуру мимма тахузу на динакум. Смотрите, от кого вы берете вашу религию. Смотрите, от кого вы берете вашу религию, брать. В те времена, когда еще сахабы живые, табиины живые. А мы в наше время про это не боимся. Приехали новые братья, брат здесь мяшало 5, 6, 7, 8, 9, 10, и все, халас как муфти. Все, что не спросили, ему доверяют. Так не бывает, братья баракулуфику. Спрашивайте у туля булянь, тот, кому засвидетельствовали туля булянь, что он тали булянь. А не у кого попало баракулуфику. Для того, что человек худбу в мечети делает и так далее. Нет, так не должно быть, баракулуфику. Дальше шейх говорит: والعالم اذا لم يشهد له العلماء فهو في حكم باق على اصل من عدم العلم. То есть алим, который говорится, или про которого люди говорят, что он алим, или который просто сам про себя говорит, что он алим, точно так же мы сюда же относим туля в алим. Если ему не свидетельствует уляма, то он остается на основе это что, что он джагиль, что он джагиль. Хатта яшхаду фи гайри, пока другие не засвидетельствуют, что он алим. وَيَعْلَمُ هُوَ مِنْ نَفْسِهِ مَا شَهِدَ لَهُ بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ لَيَقِينٍ مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ. И он должен сам об этом тоже знать. وقال مالك رحمه الله ما أفتيت حتى شاهد لي 70 أن يأهل لذلك. Я, говорит, никому фатва не давал, имам Малик, говорит, имам Малик, то есть, и Джалали Кадрихи, я, говорит, никому фатва не давал, пока 70 человек ученых не сказали, что ты, да, можешь фатва давать. Смотрите старые времена. Фаман шахида ли гауляя сагра аль-дазина ифтуна люмма. Как только, говорит, сейчас задал шахады вот этим, вот, говорит, малышам, которые сейчас, говорит, что дают фатва умми нашей. Там дома, здесь джихад, взрывай, убивай. Мафиш мушкеля, ах, бисмилля, ях. Так или так. Кровь ведрами проливает. Ях, и слушай меня, ах, и мы там прочитали в таком журнале, в такой газете. Кто этим людям засвидетельствовал, что они имеют право фатва давать? И кто вам разрешил врать, не врать фатва? Мы к умник нашей общине обращаемся. Фиадат и уахаси умури как джихад валь хуруч. То есть таких тонких вопросов, говорит, фатва, а это как вопрос джихада или вопрос хуруча, то есть выходить против правителей, воевать каферов и так далее. Или же в исламском государстве. Сумма ятарат абу аля залика мафасидун хатира. Потом за этим следуют очень плохие следы, плоды. Валя аджиб анна лязи рафа гауля или мартабту люляма аль муджахидин гуму шабаб. И самое удивительное, что, говорит, тех, этих людей, своих муфтиев, от кого фатва эти ребята берут. То есть 17-летний берет от кого фатва, кому 17 с половиной лет. Так или не так? 18-летний берет тому, кому 18 лет и 2 месяца. Так или не так? Тот, кто вчера в ислам зашел, берет фатва у того, кто позавчера в ислам зашел. Так или не так? И шейхи, самое удивительное, что их на эту степень, на степень уляма, то есть что от них фатва брал, кто их поднял? Молодые ребята. Аллядина вафакат альфатава гауляй маканан халин мина сунна фатамаккан от мину кулихим вакулюбим. То есть те, которые вали язубиля, хава, то есть их хава и фатва следуют, то есть тех фатва, которые дают, просто мне этого хочется, и кто-то дал фатва, который соответствует тому, что я хочу, и вали сделал из него алима. Нет, братья, баракулуфику, это очень грубая ошибка. А алим — это тот, кому свидетельствует уляма, что он алим. Талибуль алим — это тот, кому свидетельствует талибуль алим, что он алим. Что он талибуль алим. Аль-уляма ар-расихун. Даже если ты видишь, вот я, например, вижу братья, вид каких-то туля-вуля. Допустим, не ограничивайся просто тем, что ты видишь, Аня. Допустим, вот братья многие пришли и, например, говорят, вот у нас в Маркази появился шейх, что за шейх? Шейх Маджи Султан. Ну и Машалла, Али, Машалла, яхи. Это указывает на твой джагль. В чем ты, как ты судишь? На основе чего ты судишь? Что шейх Маджи Али? На основе чего? Нет, туля-вуля так не делает. Поэтому так, братья, не делается. То есть просто от того, что увидел, что он тебе красиво что-то рассказал, это не аль. Поэтому надо что делать? Я вот вам просто жизненный пример говорю. Аллах Субханаталя, когда дал мне это понять, я что сделал? Я поехал, когда был в Бахрейне, встретился с учеными. И спросил, есть такой человек, Маджи Султан, вы о нем слышали или нет? Да, сказали, это, говорит, из Мекки человек. То есть учился в Мекке, говорит, вакану уляма у ахли туллябуль-илм язакуна. И то есть уляма и туллябуль-илм, которые в Мекке, говорит, юзакуна, его хвалили. Юзакуна. И вот шейх Валид, который мы сейчас слышали, он сказал, что говорит, кану уляма юзакуна, кану леху юзакуна. То есть туля валилим, очень его хвалили, очень умный и так далее. То есть, видишь, теперь я спокойно, спокойной душой, что? Спокойно иду к шейх Маджи, с ним сижу. С мабсуткой, говорится, что? И с ним могу хоть какой вопрос поднимать, так или так, когда мне достаточно тот алим, а шейх Валиду свидетельствовали другие уляма. Видишь, про шейх Валида у нас в прошлом году мы прямой телефонный переговор был с кем? С муфтием Саудии. Когда он хвалил шейх Валида и за то, что он там проводил дауру и так далее. Тайб халас, альхамдуля, шейх Валид, ему доверие есть. Теперь шейх Валид, тот, кого похвалили алим, хвалит шейх Маджи. Альхамдуля, теперь спокойно, когда говорит этот шейх, то есть юзакуна, ему такие делали, хвалили, очень умные и так далее. Даже другой один сказал, говорит, что говорит, ана ахсабу, говорит, что шейх Маджи алим и шейх Валид. То есть другой талибан сказал, что говорит, я думаю, что шейх Маджи даже больше, чем шейх Валид, его мартаба, степень. То есть, видишь, теперь я спокойно, спокойно к шейх Валиду, к шейх Маджи иду, и у него любой фатва спрашиваю и так далее. Потому что, видишь, когда тот врач, который засвидетельствует, другие врачи, что он врач, засвидетельствует, что он врач. Так или так? А просто-напросто, то есть я к чему вот вам говорю, просто так, от того, что шейх Маджи у первого хадиса рассказал, все, алим. То есть, я понял, да, к чему это говорю? То есть, в будущем на такие вещи не попадайте. В будущем на такие вещи не попадает. Того, кто вам 5-6 хадисов рассказал, или Куран выучил, или там Бухари выучил, не, на это не обольщайтесь. Вот так надо, что спокойно быть, так не так. Даже если ты видишь человек, который вообще ничего не рассказывает, но про которого уляма сидит, что алим, все, за него держись зубами. А тот человек, который день и ночь что-то тебе рассказывает, не за это, внимание на этого человека не обращай, пока другие уляма не засвидетельствуют, что он алим, или другие туля-буля-илим не засвидетельствуют, что он талибуля-илим. Поставьте себе это в сердца. Поставьте себе это в сердца. Можно вопрос? А это обязательно, чтобы ты спрашивал, ты ушел? Нет, не обязательно, если ты, то есть до тебя доносят другие тулябуль-айлем. То есть тулябуль-айлем, что он тульбуль-айлем, не обязательно. То есть доверие. Если ты доверяешь что-то. Потому что есть вещи, которые невозможно тебе самому делать. Если до тебя дошло, что какие-то туда, блин, какой-то тульбуль-айлем. И законы говорят, что он действительно тульбуль-айлем, тебе достаточно этого. То есть ты когда идешь к врачу, ты же не идешь, нет, покажи мне свое свидетельство и так далее. Нет, достаточно, что если ему докторскую диссертацию дали и так далее, что он известен, все. Есть такой хаб обитал. Не обязательно, чтобы ты лично звонил и так далее. Некоторые братья так-то надо. Ты, говорит, лично почему не звонил? Ты, как если лично каждый будет звонить, вот сейчас, допустим, здесь 2000 студентов российских, и мы про какого-то шейха узнаем, и кому-то опоздаем в Саудии, давай шейх Фаузан, и 2000 будет шейх Фаузан. Фаузан просто телефон поднимать не будет, так или не так. Как и сделайте одного, позвонит, спросит и до всех донесет, так или не так. Халас, не надо же таким танату заниматься, то есть такой глупостью заниматься в Аркулафик. Тай. Дальше. Шей говорит. Кали имам Малик, ма автайту хатта шаида ли сабауна анни ахли зали. Паман шаида ли... А, это мы прочитали. Тай. Аль улямар расихун хуму лязина шахисуна амраду ль умма юсифуна ля... Вот это два. То есть первая вещь мы поняли, что лечением нашей уммы является кто? Чё? Следование уммы. Следование за уляма. Так или так? Поняли, каким образом теперь нам узнавать этот человек, алим или не алим. Третья вещь, что мы должны знать, что только вот эти вот уляма, они тебе могут поставить диагноз болезни нашей уммы. Больше никто тебе не может говорить о болезнях нашей уммы. И также они, когда ставите диагноз болезни нашей уммы, только они тебе прописывают правильное лекарство. Шей говорит, «Ляфадзакар нафима сабака сифатль мутасадир литашхитль амрадль умма». То есть мы до этого говорили выше о сифатах, об описании того, кто имеет право давать диагноз нашей умме, болезни нашей умме. Уаннаму л'алиму р'асиху, то, что это большой алим, вагуна тадвиф бадль акваль ахли л'алим фиази масаля. Здесь мы говорим, то нудиф, здесь мы приведем слова некоторых ученых в этом вопросе. Кали ибн л'каим рахимула аль-алим би китаби ляхи ва суннати расули ва акваль сахаба, фагу мучтагидун фин навазиль. То есть тот алим, который разбирается в книге Аллаха и сунне посланника, и словах сподвижников, он тот мучтагид, который что в навазиль, то есть новые вещи, которые с умой случаются с общиной, у него надо брать фагаза нау аль-лади ясугу ляхум лифтя. Это эти люди только, которым позволено давать фатва. Ва ясугу истифтаухум, и позволено нам брать от них фатва. Отсюда мы понимаем слово Ибн аль-Кайма, тот человек, который нет альма бикитаби ва сунна ва квали салиф, ля яджузу истифа, тебе харам от него идти брать фатва. Ва ятаадда бихим фараду ль-иштихад. Кали шейху ль-Ислама Ибн аль-Кайм сказал фи маради калями аль-джихад, говоря о джихаде, ва фи джумляти фабахсу фи хази дакаик. То есть в общем говорит, разбирая эти тонкости, то есть вопросы джихада, мин вазифати хауасы ахль-илм. Это, говорит, является специальностью самых больших ученых. А в наше время, маша Аллах, кому не лень, все тебе про джихад рассказывают, так или не так. Шей говорит, не заснулся у вас под номером 2. Уамин аль-аджиб, ан кацата аля манасы аль-фатва фи масаль джихад валь-хуруч. Касим на шабах кацата фи манасы аль-фатва фи масаль хуруч. Джихад. Самое удивительное, то, что в наше время очень много молодые ребята набрали смелости давать фатва вопросы джихада и вопрос хуруча. То есть хуруч, когда уляма говорит хуруч и джихад, вы отличаете эти вещи. То есть смотрите, многие думают, не различают разницу, не знают разницу между этими вопросами. Чем отличается джихад от хуруджа? Многие в наше время хуруч джихадом называют. Если ты живешь, как мы говорили, в государстве, в котором есть человек мусульманин и стал кафиром, как мы разбирали же, или же ты живешь в государстве, в том государстве, в котором президент кафир, когда ты начинаешь воевать против правительства, это не называется джихад. Это не как джихад, это как называется в исламе? Хуруч. Хуруч. И мы как говорили, что против кафира разрешено хуруч делать. То есть человек, не говори про этих людей хавариджи. Но с каким условием хуруч можно делать? Когда у него есть масляха, 100% или хотя бы 90% или 80% уверен, что если он выйдет, что он снимет этого президента и поставит туда мусульманина, и не будет никакого вреда. Вот это что? Хуруч соответствует шариату. А иначе все остальное является харамом. Все остальное является харамом. И вот когда вот мы живем, допустим, сейчас в России, в какой-нибудь республике в России, или в какой-нибудь области кто-то выйдет против, это не называется джихад. Это как называется в исламе? Хуруч. Поэтому каждую вещь надо называть что своим именем. Каждую вещь надо называть своим именем. Точно так же кто-то не скажет, сейчас месяц Рамадан придет, и мы с утра до вечера должны молиться. Так или не так? и 5 раз в день должны поститься. Вот люди так будут говорить, что вы скажете про этого человека? Мы, говорит, с фаджира до магриба должны молиться. И 5 раз в день должны что, поститься. Правильно он возрождается или нет? Не, мы должны 5 раз в день молиться, а в Рамадан поститься. Каждую вещь надо своим именем называть, так или не так. Вот точно так же джихад называть джихадом, а хуруч называть хуруджем. То есть, понятно, да, это? Чтобы опять кто-то неправильно не понял и скажет, вот опять обвиняет там кого-то, братьев там тогда. Не, не обвиняет. Мы учимся чему шариату, как оно из братьев в исламе баракалуфик. Так. Кали шейх ислам, то есть сказал, что об этих вещах говорят только большие ученые. Внизу шейх говорит, самое удивительное, то, что многие ребята, молодые, сейчас говорят об этих тонких вопросах, про которые шейх ислам сказал, что не просто ученые про эти вопросы, а самый большой ученый только имеет право говорить. И в наше время шейгут удивительно, что ребята молодые дают фатва, а потом оправдываются тем, что они не берут у ученых фатва, тем, что чё, они, говорят, не знают нашего положения. И то, что они, говорят, сидячие, а сидячий, говорит, муджахиду не делает фатва. Откуда они эти правила придумали, Аллах алям? Наверное, им ночью шайтан приснился и дал им эти фатва. Уаля сумма насабу ляхдасу ляснану суфага ляхлям. Потом они ставят себе молодых, их глупых, то есть у кого знаний нет. Помимо ля йохсину ля хамля ля бундукия. И тех, кто ничего не умеет, кроме как что носить винтовку. Ли юаджуха хайсуша. То есть чтобы он ее направлял, эту винтовку куда хочет, направо-налево. Фавака ля умма фи варатарат ля киба ля бига. И потом наша община попадает в такие проблемы, где против того, что не может из этих проблем выбраться. Уаманкамин Катлин, то есть, во-первых, убийство людей, мусульман. Вот ташрит, изгнание мусульман. Уаасер, плен, то есть в тюрьмы забирают мусульман. Сумма юкали нагуляй гумфу кагауль вакэ. А потом удивительно говорят, что вот эти ребята, они разбираются с положением. Иннамагу альфиху львакэ. Коль масаль мухимма фитибалю ляма льума. Есть некоторые вопросы, то есть сноски тоже шейх разбирает. Очень важные вещи, то, что надо знать, вопросы, связанные со следованием ученых. Первый макана тулюляма у манзиля тулу филислам. То есть первым мы должны знать, то есть вещи, которые нас должна побуждать за следованием ученых. И как мы сказали, те ученые, которые мы описали, как описывается ученый. Ауалян амар Аллаху битаати им аззаваджали. Аллах, смотри, приказал нам подчиняться ученым, сказав, я и уллявина аманы, а ты Аллаху, а ты у Расуля, уллям риминку. Вот те, которые веровали, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику и вашим правителям, или же ученым. Второе, инна Аллах субхана таля ауджаба руджуа иляйхим васуалихим амашкаль. Всевышний Аллах для нас сделал обязательностью, обязанностью возвращаться к ним в наших вопросах и в наших проблемах. Так или не так? Сказав Всевышний Аллах, фас алю ахля зикрин кунтумлята алямун, спрашивайте те, кто знает, если вы не знаете. Третье, инна Аллаха аззама кадрам варада бихим альхайр. Всевышний Аллах возвеличил их положение и хотел для них добра. Фашхада умдуна варихим аля азамин машхуд, как Всевышний Аллах сказал, ваяти шаид Аллаху ля аннаху ля идаха идлаху валь маляйкату улюлюм, засвидетельствовал Аллах и ангелы, и обладающие знанием. То есть поставил шахаду на третье место после своей шахады о том, что нет никого достойного, кроме него, субхана таля. Нафатасвия байна убайна гарим. Пророк, саллаллаху, Всевышний Аллах сказал, что они с другими не равняются. Сказав, куль галь ястауи лявина яалямуна валлязина ля яалямуна. Разве равны те, которые знают, и те, которые не знают? Уаннаху махлю льфахми ани ля яззаваджаль. И то, что они те, кто понимают от Всевышнего Аллаха. Ватилька лямсалю надрибу галин наси ва ма яакилюна. И эти примеры, которые мы приводим для людей, и не понимает и никто, кроме ученых. И также Всевышний Аллах описал ученых тем, что они богобоязненные, сказав, иннама яхша Аллаха мин ибадихи аль уляма. Уаннахум варасату ль амбия, и то, что они наследники пророков, вахум аль мубаллигуна анхум аль вахи. И они те, кто доносит от них, от пророков, от наследников пророков, кто доносит от пророков вахи и знамения. Как сказал Всевышний Пророк, как сказал Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, уляма варасату ль-анбия. Ученые являются наследниками пророков. Хадис привел Ахмад, Абу Дауд, от Аби Дарды. Также инна Аллаха рада бихим хайр, Всевышний Аллах там. То есть мы знаем из религии, что Аллах хочет им добра, сказал Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, ман юриди ль-ляху бихим хайран, ман юриди ль-ляху бихим хайран, юфакиху фид-дин. Кому Аллах хочет добра, сделает его понимающим религию. Четвертый из их, то есть достоинств ученых, инна ахля аль-ильми абсару наси биш-шарри ва мадахилихи. То, что ученые, они больше всех, кто разбирается, где зло И как в это зло можно попасть? Как сказал Всевышний Аллах, «Лау ля янхагуму раббаниюна валь ахбару ан каулихим исм ва аклихим иссух». То есть побуждал, порицал тех, что они, Бану Исраиль, не слушали своих ученых в свое время. Пятое, «Инна наджатун наси манута би уджуджу люлема». То, что спасение людей связано с существованием ученых. «Фаинна хабда фаинна яхбидуль ильм фаинна яхбидуль улема юхлякун ау изакубидуль улема юхлякун». А если ученые, или если Всевышний Аллах заберет ученых, то люди погибнут, как сказал Аллах Субхана Юкбидуль Алям Бихабдиль Уляма, то есть исчезнет мир с исчезновением ученых. Шестой, Аннасу Ахбаджуль Уляма Минхум Ятами Вашараб. Люди больше нуждаются в ученых, чем в еде и в питье. Вагум Зинату Газаль Арт. И они являются, ученые являются украшением нашей земли. Варуджум ли шайатин, и является тем, кто побивает шайтанов, то есть шайтанов вида и заблуждения. Вахудату нас фи даяджири залим. И те, кто ведет людей в темноте, вагум кальма, они подобно воде, вальгайси, благородному или благому дождю филь арды аль мухаффира, то есть на сухой земле. Вакашам следуния, как солнце для этого света. Вакальафи алинат, как здоровье для людей. Фахалляха минаива, то есть есть ли какой-то другой замен? Нету. Аль-Мас'аля Тусани Мухима, то есть второй очень важный вопрос. Инна Атибар Акуаль Улама Вассудур Анфатауихим Гуаль Атибар Аш-Шара'и Ла Касри Ичтима'и Валяйса Ма'на Ат-Тахдис Заватихим Ва Ашхасихим Баль Та'атахум Та'ату Лиллахи Аззаваджаль Вали Расули Саллаллаху Салям Ва Таба Андаху. То есть то, что мы когда считаемся с учеными, исследуем, исходя из этих, из их фатва что-то делаем, это так от нас шариат просит. Это шариат от нас просит, а не просто то есть какой-то польза здесь в обществе и так далее. Нет, это не значит, что мы еще, как христиане своих попов возвеличивают, делают их святыми. Мы их не делаем святыми, однако мы им подчиняемся, и подчиняясь им, подчиняемся Аллаху и его посланнику. И на атибару ляма айдан атибарун кулли. Кулли фатаатахум ваджиба фиджами джавань булислам. И то, что считаться с ними надо во всех вещах, и поэтому нам ваджибом является следовать за ними во всех вещах в исламе, а не так, что в наше время шадших ибн база, ших утаймина, ших альбани, вопросы ахиды, да, принимаем. Тайба вопросов джихада. Яхи, вопрос джихада, это вопрос фикха, так или не так. Если ты доверил человеку акиду, неужели нельзя ему доверить вопрос фикха? Субханаллах, это интикас, валлах, в наше время у людей белое черным стало, а черное белым. Ляна шару лислам мутакамиль, и у нас зиму лислам куллаха, ва аля аль мутахассисин, ва аля аль мухтассина фи джаваньб аль хаяка, аль ахтисат, ва тыб, ва нахвием, ат тасвир, ва аля аль улама, аль фатва. Поэтому, то есть, в наше время так, баракулуфикам, то есть, мы видим врачи, инженеры и так далее, они, то есть, а улама тебе даже вопросы дунья фатва должны давать. То есть, например, какая-то операция, можно эту операцию делать или нельзя? Кто тебе, врач, фатва дает? Нет. Врач должен описать положение этой операции алиму, и алиму же только тогда фатва дает. Вот так вот уляма будет все в религии Аллах Субхану Алталя, а не так, как в наше время некоторые халаты к ним относятся. И закану ли атибар уляма джаан тарих и шарфа инна уля ярфу газа атибар илля шар. И если нам приказано, то считаться с учеными в шариате, шариат нас этим обязал, поэтому не считаться с ними нам только позволяет шариат. И поэтому тот, кто в наше время говорит, что мы не должны считаться с учеными, это улезбля ставит себя вместе с Всевышним Аллахом и его посланником в приказах и запретах. Видите, как страшно? Говорят, в наше время эти люди не знают положения и так далее. Инна или эти люди хукумы и так далее. Инна атибару ляма юкау и закану льхаулю муттафикун алейхи байнахум. И говорит, считаться с учеными еще больше, что нас к этому подталкивает, если они единогласны на каком-то мнении. Ваюс бигуджман, это становится единогласным мнением, ва гуаль худжату ва ласу минусуль шария, это является одной из основ в нашем шариате. Третий вопрос, яджибу тафрику лулама ва байнах ман кад яштаби губихим. Мы должны различать между учеными и теми, кто похож на них или себя выдает за них. Пет тафрику байна лулама ва лькурра. Мы должны себя отличать между улама и тем чтецами. То есть есть люди, которые много читают и так далее, но они не улама. А мы сказали, как это отличается. Улема свидетельствует. От тафрику байна лулама валь муфаккирина ва мусаккифин. Должны различать между учеными и муфаккир, идеологами. И поэтому улема, все улема за свидетельство сказали про Сейд-Кутб, потому что был муфаккир, идеолог. Идеолог. Но не был никогда из улема. Третье, тафрику байна лулама валь хутаба валь уаз. И есть разница между учеными и теми, кто хутбы делает. А в наше время какой-то машала худ бы делает ему тысячами кассеты записывать, халас, алим. Ах, а когда это алим был через худ бы? Так или не так? Никогда алим через худ бы не был, баракулу фику. Поэтому это очень важные вещи, с которыми мы должны считаться, которые мы должны понимать. И поэтому я говорю, вот это очень важная вещь. Вот мы сейчас едите, что наши волнуют от кого брать знания. Вот как я вам сказал, то есть уляма засвидетельствует здесь из тех, кто до нас самый близкий, такие как шейх Маджди, допустим, один из них. Халас, спокойно, поэтому у кого какой-то вопрос, братья, шейх Маджди рядом. Вот я вам, если вы мне верите, то есть моим словам, я вам говорю, слышал своими ушами, про то, что говорит, свидетельствует уляма, то, что он талиб уль-ильм очень сильный. Поэтому бисмилля от него, иншалла тали, берите, старайтесь, фатва брать, связывайтесь с этим человеком. И альхамдуля, этот человек, иншалла тали, в нем хайра очень много, бизни, захи, тали. И, конечно же, когда с ним общаетесь, да, адаб соблюдайте. Многие братья, валиязуля, вообще адаба никакого нет шейха. То есть, видишь, приходит шейх, у шейха иногда может быть занят, у шейха может быть какие-то дела и так далее. Пришли, спросили, шейха извинился, говорит, мне времени нет. Он говорит, мутакаббер. Ях, и ты сам мутакаббер. И сам мутакаббер. Валла, те братья, которые близко с ним общаются, видели тавада, то есть какая в нем скромность, какая-то, все делает, все, что может. Поэтому, то есть всегда, когда с улямат уже обращаетесь, баракулуфикум, адаб соблюдайте, шейхам, будьте адаб. И чем валла, я вам говорю, братья, если человек, который с алимом адаб соблюдает, алим, даже если очень занят, валла тебе время всегда уделит. Ты только скажешь, хочу с тобой встретиться, хочу с тобой поговорить, все дела свои скажут, обязательно с тобой встретиться. Валла, если ты с ним адаб будешь. Потому что ты сам себе скажи, то есть у тебя два соседа. Один с тобой как дела, и как дела, как здорово, машалла, баракулуфик, раз тебе подарок делает, любит тебя и так далее. Всегда с тобой хорошо относится. А другой как не видит, говорит, что дверями хлопать, что у тебя всегда там дети орут, что, и всегда тебе что-то выделяют. Ты когда выходишь, что, ой, вам сделать так, чтобы я с этим соседом встретился, не выбегаешь, так или так? Так или не так? Только и желаешь с ним встречаться, так или так? А когда второй видишь сосед, который с тобой, только так тебе приятно. Вот так же уляма, то есть если ты так, он же тоже алим человек, так или не так? Если ты с ним с адабом будешь и так далее, пришел, хочешь задать вопрос, он тебе извиняется, времени нет, халас, вообще, шуфли, оставляй. Нет, мне срочно, мне надо, нет. Так, нет, так не бывает. Делайте адап, улла, Аллах смотрит, открывает сердца. Уляма, если с ними так обращаться, эта вещь известна, уляма об этом говорят в книге, и испробованная вещь, баракаллаху фик. Дальше шейх говорит, на чё, где мои становится? Какая становится? А? 85-й. Уляма дай аль-муслимуна хазаль асри, когда мусульмане потеряли эту основу, то есть понимание уляма, натаджи минзалька ахтаруа натаджу сайя, за этим последовали очень плохие плоды и нехорошие результаты. Уантакасат аля вахи и дават аль-ислами фи ард аль-муслимин. И то есть и все это обернулось против дава к исламу на земле мусульман. Уальваджиб аль-муслимина вахасат мингу туляба ильм ан яльтафу хауля аль-уляма. И поэтому ваджиб для мусульман, и особенно тулябу лялим, то есть темы здесь присутствующие, собираться вокруг ученых. Дуна таасуб или алимин, дуна ахри, чтобы у нас не был таасуб к одному ученому. И, то есть за одним слепо следом, одного слепо любим, а другого не любим. То есть до тех пор, пока этот алим, конечно, из ахли сунна. Уаля табдыли ли бадыхим, не считать одного лучше других. Аля бады ли хава фин нафс из-за своих страстей, говорить этот грубый, это не грубый, так не бывает. Уаля ляжди масальхи дуньявия, и не из-за каких-то пользы в этой жизни. Валя баса би тафсили филь хубби валь валя из-за тафадалю филь рудба. То есть нет проблем, если ты кого-то из альмов больше любишь, кого-то меньше любишь. Валякин дуна асаби или ахадин аля ахад. То есть чтобы не было так, что ты одного больше склепа за одним следуешь, за другим следуешь. Пальзалька таджиду фиазал асар аджа. Потому что в наше время ты видишь удивительные вещи. Таджиду ман юали ас-сигар ва юади аль-кибар. Видишь, какой-то маленький начинающий талиб уляим, машала к нему слепая любовь. А когда алим большой, его ненавидишь. Почему? Потому что этот молодой джагиль тебе фатва дает, который соответствует твоим страстям. А тут большой алим на основе знаний дает такие фатва, которые не соответствуют твоим страстям. А у ятаса бля алим бля одного минбаляди, или же кто-то другой любит очень одного алима, потому что он из его нации или из его страны. Как здесь говорят, мы, говорит, нам на саудите не надо. Мы мистрийцы, вот некоторые братья, мы только у мистрийских уляма фатва берем. Яхи субханал, когда такое было это? Уярфудуль ахр, лянна гуляйте минбаляди, и отрицает другого, потому что он не из его страны. Вахази халяту рафида. Это кто так чье? Затем это положение рафидитов, шиитов. Аль-лазина и валюна баба сахаба и адуна баб, которые любят некоторых сподвижников и не любят других, ненавидят, даже такфиром делают. Вахалю ахлю асабия миналь мунтасибина или фитхуазу. والذين يولون الشيوخ والأئمة دون بعض. В наше время вот мазхабистах это видят. Имаму Абу Ханифу некоторые до того любят, что говорят, даже начали придумывать хадисы. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: Абу Ханифа сираджу хазиль умма.